Опасное благородство. Покинув Плимут, мы взяли путь на северо-запад и уже через пару миль увязли в пустынных землях прибрежного подданства. Унылый однообразный пейзаж, выжженная трава, карликовые деревца и пронизывающие ветра. Под палящим солнцем подобный климат губителен даже для самого выносливого путника. Жажда заставляет тратить запасы воды быстрее, чем разум осознает, что надо быть более бережливым. Под ногами похрустывал твердый солончак. Пустая земля, без единого намека на жизнь. Лишь расплавленный воздух рождал на горизонте иллюзию водяного обмана. Караванщики считали это происками ведьм и торопились быстрее оказаться у побережья, где морской воздух охолодит нервы, а беспокойный горизонт развеет настороженные мысли. Возле извилистого тракта поселений было немного. Всего пара случайных домов, да и те в основном оставлены на растерзание старым богам. Жители пустоши перебирались дальше на восток, к новым колониям и каменоломням ракушечника. Отличный строительный материал и добывается легче белого песочника. Выпилил да тащи наверх. От северянина я также узнал о вольных рыбаках. Они населяли западный берег моря Клыков, прозванного так за неуступчивые берега, а грозные скалы которых разбилась не одна сотня торговых галер. Впрочем, выбора у местного люда особо и не было. Море оставалось единственным источником для пропитания. Возделывать земли, где сплошной солончак, все равно, что пытаться выжимать из камня воду. Хотя как раз из ракушечника это было сделать не так сложно, но все одно бессмысленно. «А что рассказывают здесь о мраке?» — поинтересовался я у торговца. Вздрогнув, тот покрепче обхватил удила и оглянулся с опаской, лишь после ответил. «Правит здесь наместник Фрогл Бифлокс. Правда, от него тут мало толку. На самом деле это владение некой кривоногой Мораи, кажется, так ее кличут в простонародье. Это только глашатые трубят во всеуслышание, будто подданство избавили от мраковой заразины». Но мы-то знаем, как обстоит оно на самом деле. — И какого же порядка эта тварь? — поинтересовался я. — А никакого! — выпучил глаза северянин. — Сколько ни заглядывал я в фолиант слепца, так и не смог отыскать чего-то похожего. Ни по признакам, ни по умениям. Даже проводник у нее особенный, безымянный. Когда мы готовились к походу, я перерыл все работы гурта пытливого, «Никаких упоминаний!» Меня редко могли удивить подобные страхи. Все-таки достаточно я повидал на этом свете. Встречался с крикунами, которые охотились на первых поселенцев Востока. Восседал за одним столом с великими мудрецами западного предела. Даже противостоял чарам пытливых духов. Но северянину действительно удалось меня заинтриговать, и, надо заметить, второй раз за столь короткий срок. Я хорошо помнил Юджина Обреченного, хотя у него было бесчисленное количество имен, но именно простой люд нарек его просто слепцом, что создал великий по своим масштабам труд. Он сумел объединить все разновидности ведьм, разбив их на порядки и классы. Получилось ровно 100 ступеней. Еще одну он приберег для неизвестной сущности. Именно она, по его мнению, и являлась основоположником мрака. А началось все много лет назад по дороге в Ершень. Во время нашей первой встречи я не проявил к мэтру особого интереса, но его острый ум и изрядная настойчивость заставили изменить мнение и приоткрыть ему путь к тайнам бытия. Помню, мы часами могли беседовать возле стеклянной обсерватории Брайнвеля, глядя на бесконечные мириады звезд. Во время одной из таких бесед Юджин и предложил мне создать единый атлас ведьм. Может быть, именно эта книга и поможет раскрыть истинную природу их сотворения, сказал тогда мэтр, и я с ним согласился. Тогда мы еще не знали, что впереди нас ждет новый сезон. Сезон истребления. Комиссия сферы утвердила проект-каталог, и начался кропотливый сбор информации, для чего были привлечены все действующие перегрины, а также мэтры-ученые и просто случайные помощники. Работа заняла более 10 лет, после чего и появился толстенный фолиант. 3000 полноценных страниц содержали наиболее подробную информацию обо всех видах потусторонних существ и их властительницах. Нам удалось практически невозможное, синхронизировав около 700 тысяч донесений от 5000 изыскателей, мы добились желаемого результата. Именно так и появился «Атлас 101-го порядка». Он включал в себя абсолютно все разновидности ведьм, от самых безобидных до невероятно опасных. «Как я вижу, ты слишком хорошо осведомлен в данном вопросе для торговца», как бы промежду прочим отметил я. Северянин поклонился. «Я расцениваю это как похвалу, Муринмук. Но когда узнаете мою историю, то поймете, что в этом нет ничего удивительного. До того, как попасть в торговую гильдию, я ходил в подмастерьях у мэтра Фрисби Въедливого. Он был первым знахарем в местечке Квайерс, что у дальней оконечности Кривых Гор». «Никогда о нем не слышал», — честно признался я. «Оно и понятно», — кивнул Фаренгат. «Население этого местечка настолько мало, что его название не отыщешь даже на карте подданства». «Как же в это захолустье занесло твоего мэтра? Не у каждого городка есть ученый муж, а тут крохотная деревенька». «Ваша правда, странник. Я тоже задавался этим вопросом. Но как узнать правду у человека, который дал обет молчания? Но, если честно, однажды мне хватило смелости начертать его на клочке бумаги и оставить на видном месте». «И как же мэтр отреагировал на твое послание?» «Да ничего вразумительного», — вздохнул северянин. «К тому времени старик уже страдал скудоумием, и его все чаще посещало коварное забытье». «И все-таки у него нашлось какое-то объяснение? Слово или, может быть, целая фраза?» — настоял я. «Безусловно. Только ответ я обнаружил уже после его смерти. Он написал следующее. «Порой истина не так сладка, какой тебе представляется в начале служения науке. И еще, когда я ее постиг, то незамедлительно решил оставить привычный мир и дождаться возвращения старых богов здесь, в отдалении от великого противостояния». Я кивнул и задумчиво уставился на пыльную дорогу. «Старик не был безумцем, отнюдь. Просто его знания об этом мире выходили за привычные рамки. Допускаю, что в прошлом он являлся либо изыскателем, либо вечным странником, который, как и я, спустился с небес на транспортной капсуле. В этом мире и не такое возможно. Случается, что даже перегрины теряют разум и в обход инструкций остаются на планете. Здешний мир умеет не только отталкивать, но и сцапать в теплые объятия. Именно так у нас и появились заблудшие отступники. Поначалу мы их отлавливали, возвращали обратно на сферу и пытались излечить от странного недуга, который гнал их обратно в чужой мир. Но вскоре прекратили эти бесполезные попытки. Научный конферат придумал иной способ обезопасить себя от неугодных. Но главное — сохранить конфиденциальную информацию. Лет 20 назад очередной диспут ввел в обращение некое устройство, которое окрестили саранчой. Оно вживлялось под кожу ученому-археологу, и если тот слетал с катушек и выходил из подчинения, хитроумный механизм незамедлительно приводился в действие прямо с орбиты. Поговаривали, что датчик лишь частично уничтожает воспоминания, но я не верил в подобные байки. Если отведенный тебе отрезок планетной вахты истечет, а ты не успеваешь добраться до точки возврата, не подав сигнал на сферу, твоя память превращается в абсолютный ноль. Никаких навыков, познаний, ничего. Бесполезный взрослый ребенок, который способен разве что дышать и бессмысленно таращиться по сторонам. Я устало потер затылок. Небольшая припухлость откликнулась мерным тиканьем. Датчик не обманешь. С начала моей 200-й экспедиции прошло чуть больше 10 часов. Еще 6 дней, и саранча напомнит о себе легким покалыванием. А затем начнет отсчет критического времени. Еще через 3 суток стартует необратимый процесс деградации. Вчера ты неутомимый исследователь чужого мира, а сегодня никому не нужный овощ. Система, которую невозможно ни изменить, ни перехитрить. Либо подстраивайся, либо попадешь под механический пресс жестких сферических правил. В начале колонны кто-то взмахнул рукой, и по обозу пробежал недовольный возглас. «Редриган объявил привал», — пояснил северянин. Я обеспокоенно взглянул на зависший между Солнцем и сферой малый спутник. Останавливаться еще слишком рано. Я свистнул и подал знак не сбавлять ход. Среди северян возникло замешательство. «Что-то не так?» — удивился Фаренгат. «Пока что нет, но одна глупость, как известно, порождает целую череду других», — резко оборвал его я. Рыжебородый здоровяк, глава торговой гильдии, уже спешил мне навстречу. Видимо, решил лично полюбопытствовать, кто это посмел его ослушаться. Я был не против лично познакомиться с этим отважным олухом. Такому непроходимому барану лучше заранее, раз и навсегда, обломать рога, чем мучиться весь оставшийся путь, подвергая людей бессмысленной опасности. «Дядя, он не на шутку рассвирепел», — предупредила Нера. «Ему же хуже», — хмыкнул я. Широкоплечий гигант спрыгнул с коня, в 2 прыжка оказался рядом со мной и, схватив уздечку, потянул моего жеребца за собой. Конь заортачился, но вскоре подчинился недюжей силе. Северянин был огромен, и одежда под стать грозному образу. Широкая кожаная куртка, поверх которой свисает шкура болотного медведя. Хороший трофей. Убить слепого шатуна, который в ночи больше напоминает призрака, чем живого обитателя гиблого места, не под силу даже опытному противоборцу. «А ну, слезай, Муренмок, живо!» — скомандовал Рыжебородый. «Осторожнее, уволень, я тебе не снежный ревун, так просто не дамся», — спокойно произнес я. Глава торговцев вздрогнул и немного ослабил хватку. Воспользовавшись этим, я вырвал из его рук уздечку и отвел коня в сторону. «Привал будет сейчас, это мое слово», — упрямо пробухтел Рыжебородый, правда, уже не так уверенно. «Если желаешь смерти своим людям, можешь треножить лошадей прямо тут, я не стану возражать», — дал я свое согласие. «Но учти, ты можешь оказаться среди тех, кого новые боги решат прихватить с собой в первых рядах. Вместе с твоей потертой шкуренкой». Кажется, мои слова возымели должный эффект. Напряженный взгляд Редригана заметался по обозу. Рядом с повозками притихли взволнованные торговцы. Им хорошо была слышна моя речь, и я был уверен, что здравый смысл возьмет верх над бестолковой бравадой. «Хорошо, Перегрин, говори. Я внимательно выслушаю тебя и лишь потом приму окончательное решение. Слышишь меня? Но учти, это не значит, что я испугался. Здесь никто не собирается потакать твоим немыслимым причудам». «Именно так я и думал», — ловко спрыгнул я с коня. Наш разговор начался возле опушки, подальше от посторонних глаз и ушей. Я не собирался нагонять на Рыжебородого жути. Если ему хватит ума, сам все поймет и примет верное решение. «Когда вы ехали сюда, наверняка что-то заметили, что-то такое, отчего волосы становятся дыбом, а сердце начинает учащенно биться, предвещая беду», — — первонаперво уточнил я. Ридрик Ганн согласно кивнул. «Твоя правда, Муренмук. И мрачные тени среди редких деревьев, и непонятные завывания возле бескрайних полей». «Уверен, что не остались незамеченными и другие признаки. Например, болезненные сгустки на деревьях, чернильные блямбы под ногами, которые больше напоминают пролитое масло, нежели смоляные залежи». «Было и такое», — не стал спорить северянин. «А наутро у вас сдохла половина лошадей, и большинство припасов прогнило. Но на этом все не закончилось, так ведь? Когда вы поднялись на холм, тот самый, что у храпящего кургана, вы узрели нечто такое, что кровь застыла в жилах. А нанятые тобой противоборцы разбежались в панике, побросав свои доспехи прямо на дороге». Рыжебородый вздрогнул. «Не ожидал он от меня подобной прозорливости. Ну что ж, это только начало». «Как в воду глядишь, Муренмук. Не зря вашего брата кличут лунными гонцами. Там, где появляется человек с драконьим оружием, жди беды. Так говорят у нас на севере». «Неправильно говорят, но сейчас о другом». Я устало окинул взглядом окрестности. «Итак, я рассказал тебе то, что видел ты, а теперь послушай о том, что удалось увидеть мне за то время, что я сопровождаю тебя на тракте». «Посмотри туда». Я кивнул на горные очертания. «Вон там, на возвышенности, растут зеленые карлики. Те самые, что тянутся вверх на горную вершину». Я указал на можжевельник, кора которого от времени начала отслаиваться длинными лепестками. А затем на выжженную траву. «Ничего необычного не замечаешь?» Северянин проследил за моим взглядом, открыл рот, чтобы ответить нечто нелицеприятное, но осекся на полуслове. Уверен, что заметил он гораздо меньше, чем мой, привыкший к проявлению мрака следа, глаз. Но и этого было вполне достаточно. Подобные ловушки при свете дня можно разглядеть отчетливей, нежели ночью. Тьма обычно скрывает истину, а свет слишком честен. Достаточно лишь хорошенько присмотреться. «Старые боги, помогите нам!» — только и прошептал Рыжебородый. Я видел, как отражаются в его глазах склизкие спины змей, которые отдаленно напоминали древесную кору. Ему даже посчастливилось различить в траве огромных слизней, что своими мерзкими клыками оставляют след из обугленных стеблей. Наверное, если бы он взглянул в небо, то и там обнаружил много чего интересного. «Это все колдовство, проклятое колдовство!» — засуетился Рыжебородый. «Скажи, Муренмук, я прав?» «Ты сам ответил на свой вопрос». Я больше не стал ничего объяснять, а спокойно направился к коню. Северянин только развел руками. «Что, так уйдешь, ничего не посоветовав?» «Я уже сказал все, что хотел». «Не останавливайтесь, пока лошади не зайдутся пеной», — обернувшись, произнес я. «Лучше замучить животину, чем сгинуть самому. Иного совета у меня для тебя нет». Мои слова подействовали лучше соленой плетки погонщика. 8 часов мы держали темп, пока непривычные для длительных переходов северяне не начали откровенно стонать. Страх страхом, а усталость притупляет все, включая основные инстинкты. Расположив лагерь полукругом, я попросил разбить ночных смотрящих на 3 смены. Конечно, многие предпочли бы сразу отстоять 1 вахту, чем каждую ночь дробить по 3 часа, но их мнение меня особо не интересовало. Какой толк вступать в бесполезные споры с теми, кто слыхом не слыхивал о зове ведьм и уж тем более понятия не имеет, как противостоять безликому искушению? Поэтому я лично расставил посты, раскритиковав все альтернативные варианты, которые предложили торговцы. «По-моему, ты с ними слишком строг, дядя», — попыталась устыдить меня Нера. Я недовольно поморщился. «Если они не дорожат своими жизнями, это их дело. Но лично я не хочу неприятностей из-за их форменного разгильдяйства. Неужели все так серьезно? Более чем, моя дорогая. Теперь, наконец, и моя племянница стала менее легкомысленной. Притихнув, она настороженно покосилась по сторонам, даже достала амулетный компас и минуту пялилась на неподвижную стрелку. И только убедившись в отсутствии мрака следа, задала следующий вопрос. «Стало быть, дежурим по очереди?» «Иного выхода не вижу», — не став преуменьшать степень опасности, кивнул я. «Да кто же, блин, засел в этой долбанной пустоши? У тебя хоть есть какие-нибудь предположения? Ну, чего молчишь?» «А что сказать?» — пожал я плечами. «Признаки очень существенные, но пока никакой конкретики». «То есть, может быть, даже 30-й порядок?» — попыталась угадать племянница. «Думаю, ступеней на 5 пониже». Нера уставилась на меня с явным недоверием. «Но ведь в срединном подданстве не осталось ни одной ведьмы ниже 30-го порядка. Все хронисты это подтверждают. И слайдовые пособия. Я это хорошо помню, у меня по истории мракобесия была твердая 5. И начитывали нам ее несколько семестров подряд, между прочим». «Это, конечно, похвально», — кивнул я в ответ. «Но только отсталый мир нельзя загонять в привычные рамки учебного курса. Понимаешь, здесь никогда не было и не будет четких правил». «А как же сезон тишины?» — решила блеснуть знаниями племянница. «Это, между прочим, научно доказанный факт. За последние 17 циклов популяция ведьм на планете сократилась на 1/3, а их активность и вовсе упала до коэффициента Локрехта. Дядя, да пойми ты, время этих тварей прошло. Конечно, остались еще некоторые особи, ну, там всякие оборотни, грендели и вульты, но это скорее пережитки прошлого. А поистине сильных дочерей мрака больше не существует». «А ты никогда не задумывалась, как это произошло?» — задал я вполне закономерный вопрос, который обычно повергает в ступор не только преподавателей межпланетарной академии, но и всех унтипрофессоров сферы. Сотни раз его адресовали малому и большому конферату, научной кафедре и еще бог знает каким службам и ассоциациям. Однако ответа так и не нашлось. Нет, конечно, появились десятки, а может быть даже сотни гипотез и версий, но все они лопались, как мыльные пузыри, потому что на планете не существует истины. Правда, это да, ее тут сколько угодно, но у каждого она своя, и одна правдивее другой. А вот истина, к сожалению, если и скрыта в недрах самого мрака, то вряд ли откроется так легко, и нам впору присвоить ей статус самого редкого артефакта. «Если я не ошибаюсь, они просто поубивали друг дружку, всего и делов-то», — высказала очередное бездарное предположение Нера. «Так сказать, борьба за лидерство». Я наградил ее укоризненным взглядом. «Не путай, мы сейчас говорим о людях, а не о животных. И ведьмы — это не стая клыкастых самок». «Но ведь этой теории придерживается квастер Ружник Жан». А он, между прочим, первый помощник министра хронологии. Который не провел на планете и 5 начальных вахт. Все регалии знаменитого хвостуна тут же разлетелись вдребезги. Нет, Нера, мнению таких, как он, не стоит доверять даже в самом крайнем случае. Племянница согласилась, но последнее слово все равно осталось за ней. «Скажи, а что именно ты думаешь о вымирающем сезоне? Ты ведь провел это время здесь? Что тогда творилось в подданствах? И это правда, что Инквизиция проявила себя не лучшим образом? Ведь это они устроили тотальную чистку без разбора? Или все было совсем не так?» «Думаю, дочери мрака просто затаились до поры до времени и ждут более удобного момента», — сказал я и поморщился от собственных слов. Лагерь жужжал, будто улей. Все обсуждали сегодняшний дневной переход. Кто-то был слегка взволнован, а иные напуганно делились широтой собственного воображения. Если бы они только узнали, что стрелка моего компаса так ни разу и не пришла в движение, то сильно удивились бы. В Впрочем, страх — лучший помощник бдительности. Так что пускай лучше трясутся от каждого шороха, чем расслабятся и угодят в смертельные силки зла. «Ложись, я подежурю первым!» Подойдя к костру, я присел рядом с Нерой. Заметив ее недовольный взгляд, спросил. «Что-то не так?» «Здесь просто ужасно», — пожаловалась ученица. «Невыносимый смрад. Я будто угодила в клетку с буйволами. Они хоть что-нибудь слышали о гигиене?» Я улыбнулся. «Сильно сомневаюсь. Поэтому лучше привыкай. Дремучие времена, они такие. Здесь жизнь порой ценится меньше, чем хороший сон или сытная похлебка, а благородство граничит с лицемерием. Им пока еще слишком далеко до цивилизованного общества. Хотя, если честно, не вижу в этом ничего плохого». «Ты это серьезно?» «Конечно». И, заметив, что одного моего согласия ей недостаточно, я попытался объяснить. «Понимаешь, все, кто населяет эту планету, кажутся мне более живыми, чем жители сферы». На лице Неры отразилось непонимание. И тогда я задал ей вопрос. «Скажи, что отличает простолюдина от наместника?» Нера задумалась. «Ну, не знаю, наверное, в первую очередь происхождение, высокое положение, наличие тугого кошелька и бесконечных титулов». «То есть, по сути дела, ничего», — подытожил я. «А еще образование», — мгновенно добавила ученица. «Хорошо», — согласился я, — «и образование. Только это ведь пустой звук. Человека без труда можно наградить громким именем, прописать ему высокородных предков, обрядить в шелка и набить его казну драгоценностями. Даже открыть ему различные премудрости не так сложно». «Согласна, и что с того?» «Так вот и получается, что разница только в атрибутах. Иллюзии чего-то недостижимого». Я дождался, пока племянница переварит сказанное, и продолжил. «Получается, что внутри данной системы, прости, планеты, все равны, так?» «Ну, допустим», — с неохотой кивнула Нера. «А теперь возьми наше сверхсовершенное общество на сфере и здешний люд. В чем же различие у нас?» Нера призадумалась. «Ну, не знаю, самое основное — это, наверное, знание. Уровень технологического развития, умение всем этим пользоваться. И еще пустой звук». Не стал я больше мучить племянницу. «Вот что я скажу тебе. Мы все люди, и никакой прогресс не изменит в нас изначального, того, что заложено природой». «Интересная позиция». Нера поближе придвинулась к костру. «А как насчет магии? Что это, по-твоему, такое? Тоже иллюзия или банальный обман? И почему испарина уничтожает нашу технику?» Договорить мы так и не успели. С противоположной стороны, где я поставил двух дозорных и расположил перегруженные телеги, послышались встревоженные голоса. Северяне порой слишком громогласны, поднимают шум по любому поводу, а когда начинаешь разбираться, то понимаешь, что это суета на пустом месте. Но на этот раз их беспокойство оказалось не напрасным. Человек стоял у самой кромки дороги, худой, трясущийся, перепачканный с ног до головы. Вид его был настолько жалким, что способен был вызвать только сострадание, и все же я усомнился в подлинности того, что увидел. Выставив вперед топоры и самодельные колья, дозорные сбились в кучу и с опаской поглядывали на жалкого оборванца. «Кто таков? Откуда родом?» Заметив меня, осмелел седой торговец с широкими кустистыми бровями. Незнакомец ничего не ответил. Упав на колени, он просто тихо захныкал, закрыв лицо руками. Было видно, как его плечи мелко вздрагивают, а голова обессиленно уткнулась в землю. Северяне переглянулись и медленно опустили оружие. «Кажись, досталось ему. И не говори, жалко бедолагу». За спиной послышался напористый бас Рыжебородова. Глава гильдии был тут как тут. Растолкав дозорных, он приблизился к незнакомцу и, подняв того на ноги, хорошенько встряхнул. — Хватит мокриться! Говори, кто таков! Откуда бредешь? Мне отчего-то вспомнилась недавняя стычка у перепутья, а ведь все начиналось похожим образом. — Я... Они... Пришли... Пришли... Мы не знали, они... Спасти... Больше незнакомец ничего не ответил. Внезапно он закатил глаза и упал прямо в руки Рыжебородова. «Живо к костру его!» — скомандовал Ридрик Ганн. «И тащите живительного хмеля! Будем поднимать этого мальца на ноги!» Никто не посмел ослушаться. Все засуетились, отстранив меня в сторону. Толпа повалила внутрь лагеря, а я остался наедине со своими мыслями, догадками и сомнениями. Нера всегда умела двигаться настолько бесшумно, что я слишком поздно почувствовал ее присутствие. «Думаешь, это ловушка?» — тихо спросила она. «В здешних-то местах. В этом нет никаких сомнений. Обычным совпадением тут и не пахнет». «Знаешь, а я впервые с тобой согласна». Я приподнял рассыпанную мной горстку смешанного с землей порошка. Кто бы что ни говорил... А в этом мире надо играть против правил, иначе пропадешь. Этот оберег достался мне от Азиммурта, известного на все южное подданство алхимика. Насколько мне было известно, он отказался стать изыскателем, но при этом всю свою жизнь посвятил борьбе с мракобесием. На излете лет он любезно презентовал мне парочку своих изобретений. Азим называл их... смеси предубеждения. Именно одним из них я и решил воспользоваться во время сегодняшней ночевки. Рассыпав порошок на ладони, я внимательно изучил гранулы. Цвет вроде бы не изменился, как это обычно бывает при контакте с порождениями мрака, но что-то он явно в себя впитал, что-то весьма нехорошее. Гранулы были слипшиеся, тугие. Хоть часть дороги, где я рассыпал порошок, казалась абсолютно сухой, в смеси присутствовала некая вязкая влага. — Что это может значить? — насторожилась Нера. — Не знаю, — пожал я плечами. — Но могу сказать точно, сегодня нас определенно ждет бессонная ночь. — Бессонная? — голос ученицы дрогнул. — Да. Я стряхнул с кожаной перчатки остатки смеси и быстрым шагом направился к костру. Игра в прятки. Начало. Незнакомец говорил складно и все по делу. Только с каждым новым словом мое доверие к нему таяло на глазах. А вот северяне, наоборот, внимали каждому его слову и доверчиво кивали не в попад. История каменотеса из местечка Скрандвич-Валун, словно табачный дым, медленно покружив по округе, повисла над вечерним костром. Каменоломня, где он трудился, располагалась всего в паре лиг от нашего лагеря, на северо-восточной окраине высохшего плато, которое не принадлежало ни одному из подданств и считалось свободным перешейком. Добычей там занимались все, кому не лень, от богатого промышленника до притязательного наместника. Камня хватит на всех. Наш рассказчик трудился на первом, а потому самом глубоком месторождении. Уровень за уровнем они погружались в недра земли, создавая новые этажи и пролеты. Все шло своим чередом. С поставленными задачами каменотесы справлялись, за что содержатели платили весьма щедро. Никаких тебе чужаков или сторонних нахлебников. Правда, бывали дни, когда работа ненадолго стопорилась. Открывая новый, более низкий уровень, они натыкались на подземных существ. Стаи копателей жили на приличной глубине и раньше редко попадались на глаза, но со временем то ли люди стали забираться глубже, то ли копатели решили перекочевать ближе к поверхности. Только столкновения между подземными жителями и каменотесами стали случаться все чаще и чаще. Меленьких зубастых тварей с огромными белесыми глазами и вытянутыми крысиными мордами еще называли каплунами или рытелями, а кто-то и вовсе окрестил исчадием Штолен. Когда в узких каменных коридорах каменотесы замечали маленькие сгорбленные фигурки, они незамедлительно зажигали зеленый фонарь и быстро выбирались наружу. За работу брались наемники-противоборцы. На отсталой планете еще со времен вольных наместников существовало множество кланов-противоборцев. Смелые лозунги, устрашающие гербы, блестящие на солнце доспехи, по сути своей красивая обложка с пустым содержанием. В ряды наемников набирали в основном простолюдинов, которые в погоне за звонкой монетой готовы были хоть к мраку впасть, лишь бы набить тощий кошель. Ну, а если повезет, то и прославить свое безродное имя. Только ведьм после четвертой великой охоты становилось все меньше и меньше, а пустобрехи, лицемеры и хвостуны в латах росли как на дрожжах. За добрый десяток лет истории о кошмарных оборотнях и чернокнижниках приобрели привкус откровенного вранья. И вскоре единственным испытанием, которое проходил наемник, поступая на службу, было его умение трепать языком, а не управляться с оружием. Мир, погруженный в опасное варево борьбы со злом, постепенно усыпил собственную бдительность и превратился в вязкое желе мирного бытия. «Сколько именно противоборцев охраняли вашу каменоломню?» — поинтересовался Рыжебородый. «Не больше дюжины», — задумчиво ответил пришелец. «А во главе у них стоял трехбородый Гринвуд. Мерзкий тип, вот с таким вот огромным животом!» Он выставил вперед руки и изобразил нечто невообразимое. Но силища в нем была еще та. Мог распиленный наполовину камень одним ударом расколоть на части. И оберег у него был особенный — клык северного скавра. Это вам не шутки. Поговаривали, что его даже одичалые ведуны стороной обходили. Он ведь если мраковому исчадию на хвост плюнет, так тот сразу пламенем запылает. — Чей хвост? — Знамо чей, ведьмин, конечно, — пояснил каменотес. Слушатели незамедлительно взорвались пустыми спорами. — Нет и не было никогда у мраковых сучек хвостов. — Есть, еще не по одному, а целых два. Я сам видел. Да откуда тебе-то видеть, ты дальше собственного носа слепец слепцом? — Тихо! — наконец рявкнул Рыжебородый и повернулся к пришельцу. «Не тяни, рассказывай дальше!» Тот кивнул и бойко затараторил. «Так вот, все у нас шло своим чередом. Противоборцы гоняли каплунов, мы, знай свое дело, рубили, пилили и волокли наружу. А вечером до кухни добраться — вот и вся забота. И так было до тех самых пор, пока к нам не пожаловал этот напыщенный мэтр. И откуда он только взялся, на нашу голову ума не приложу». «Мэтр? Какой еще мэтр?» — с интересом уточнил я. «Да-да, именно что, ученый муж», — подтвердил каменотес, словно и не слышал адресованного ему вопроса. А потом, почесав затылок, все-таки соизволил пояснить. «Высокий такой, грузный. Да он, когда со своей кобылы слезал, двое наших спины ему подставили, чтобы на землю не опрокинулся. Он тогда покачал головой как-то вот так осудительно. А его квадратная шапочка с двумя кисточками так съехала на бок. И знаете что, щедрый он оказался, дал нашим молодцам по звонкой четвертушке, представляете? Шершавую монету, будь она неладна. А потом вот так вот сдвинул густые брови и рассмеялся, словно слепой ворчун». Собравшиеся возле костра вновь заголосили и принялись спорить, действительно ли снежный ревун умеет смеяться или только изображает животный смех. А я тем временем задумчиво извлек из кармана перерисованный знак из дома Барбары и попытался найти хоть какой-то изъян в словах рассказчика. Конечно, мэтр-изыскатель волен отправляться куда угодно, но на край пустоши, в обычную каменоломню, в это мне почему-то верилось с трудом. А с другой стороны, запоминающаяся внешность Барбары, с такой точностью описанная каменотесом, исключала любое случайное совпадение. Из всего услышанного можно было сделать только один вывод. В этом стоило разобраться, и желательно как можно быстрее. Спрятав листок, я уже собирался попросить рассказчика продолжить повествование, но меня опередил Ридрик Ганн. «Поправь меня, если я не прав, но разве мэтрам дозволено путешествовать по опасным пустошам в одиночестве?» В ответ каменотес пожал плечами. «Да кто его знает, господин торговец? Только ваша правда. Не один он пожаловал к нам погостить. Был у него спутник. Не знаю, кто таков, но точно не из наших мест. Одежда на нем была странная. Плащ тонкий с высоким воротником и широкополая шляпа, прям как у пыльных скитальцев. А еще металлическая трубка с деревянной чуркой за плечами, прямо как у вашего наемника». Скрюченный палец указал в мою сторону, заставив окончательно запутаться в этой наполненной противоречиями истории. «Вот как! Интересно, что в этих землях забыл еще один Муренмук?» — озвучил свои мысли Рыжебородый, и по его взгляду я понял, что его вопрос был адресован исключительно мне. Только не было у меня ответа. «Ни для него, ни для себя». «Рассказывай дальше», — приказал я каменотесу. «Именно с этих путников и начались наши беды. Неделю вроде бы все было по-старому. Возле шахт они практически не появлялись. Уезжали с рассветом и возвращались с первыми звездами. А потом что-то произошло. Мэтр этот, знатный весельчак, начал творить ворожбу». «Кто мэтр? Что за бред? Мэтры — ученые мужи, они не способны на такое». Цыкнув, я вовремя остановил возмущенную Неру. «Тише!» — сильнее сжал ее руку. «Давай для начала дослушаем историю до конца». «И то верно!» — кивнул пришелец. «Слушайте и не говорите потом, что не слышали. Хотя, если честно, рассказывать-то особо и нечего. В общем, случилось это около полудня третьего дня. Когда должен был прозвучать трезвон на обед, наш уровень содрогнулся от внезапной тряски. Признаться, я такого никогда не видывал, клянусь старыми и новыми богами. Земля вздыбилась так, словно сами небеса обрушились на нас, только не сверху, а снизу. И началось такое...» Тут его губы задрожали, и он резко замолчал. Опустив голову, рассказчик словно выпал из реальности, но спустя какое-то время заговорил вновь. «Все, кто был в моей бригаде, все погибли. Шныря придавило камнями, а Хрипун с Вензелем Пронырой соскользнули в разлом, только их и видели. Рычок и Гигирь с братом, Варин и Глорик Сопля сгинули под завалами. Вот так прямо взяли и растворились, как будто и не было их вовсе, понимаете? Мир словно с ума спрыгнул. Знаете, я многое повидал на своем веку, но такого... Точно не скажу, как мне удалось выбраться наружу. То ли была полночь или хмурое утро, у меня голова кругом пошла от свежего воздуха. Потом я мало что помню, кажется, просто побрел в степь, подальше от каменоломни». Над костром воцарилась тишина. Гробовое молчание, мрачные лица, скрытые тенью, тяжелые вздохи. Никто не знал, как реагировать на рассказ пришельца. Выждав какое-то время, я осторожно кашлянул в кулак и все-таки задал мучивший меня вопрос. «Скажи, но почему ты винишь в происшедшем именно мэтра? Должна же быть хоть какая-нибудь причина!» Каменотес вытер рукавом покрывшееся испаренное лицо. «Конечно, есть, как без причин-то. И причины были, и подозрения. Да я, между прочим, лично видел, как этот самый мэтр, будь он неладен, призывал отроков мрака, да простят меня вчерашние и сегодняшние боги, водил руками и произносил слова на забытом языке. И что же потом произошло? Какие начались изменения? Свет погрузился в тень? Приступ тошноты или удушья? А может быть, все кувыркнулось с ног на голову? Не особо доверяя рассказчику, с нажимом уточнил я. «Вот это уж я не знаю», — нахмурился каменотес. «Я тогда со страху ничего и не разглядел. Но Грик-Хрипун рассказывал, что видел мэтра в глухой чаще, где тот занимался сбором незнамо каких трав. А когда ученый муж проходил мимо, он разглядел у него на шее сушеные крысиные лапки и змеиные хвосты-погремушки. А еще он поклялся, что различил струящийся по земле мрак». Так что не убеждайте меня в обратном. Ученый муж и погубил всех нас. Больше ведь некому. Не став спорить, я прекратил свои расспросы. Каменотес жил в плену предрассудков, и не его вина, что все происходящее вокруг воспринималось им сквозь призму собственной дремучести. «Стало быть, никому, кроме тебя, не свезло», — предположил Ридрик Ган. «А кто его знает?» Прикончив наваристую похлебку, пожал плечами каменотес. «Может, кому и посчастливилось. Могу сказать только одно. Бригаду Парпера Беззубова так и заперло на правом нижнем ярусе». Внезапное молчание сменили осторожные перешептывания. Торговцы принялись живо обсуждать услышанное. «Так что ж ты молчал-то?» Рыжебородый резко вскочил со своего места и решительным шагом направился к лошадям. Северяне поддержали лидера призывным кличем, а вот пришельцу такой поворот событий явно пришелся не по вкусу. Побледнев и отстранившись от костра, он нервно замотал головой. «Нет, послушайте, вы чего это удумали? Лично я ни за какие сокровища не собираюсь возвращаться туда, вы слышите? Это же настоящее безумие!» Но Рыжебородый только отмахнулся. «Нельзя помочь одному, наплевав на остальных. Клянусь высокогорными покровителями, если мы не вытащим оттуда твоих товарищей, все вокруг проклянут нас навеки вечные». «Да делайте вы что хотите, хоть к хряпу в задницу, но только без меня!» Облизнув жирные от еды пальцы, пришелец начал потихоньку отодвигаться от костра. «Вы просили, я рассказал, все честь по чести». «Эх, да если бы знал, как вы собираетесь отблагодарить меня за мое сердечие, слова бы не вымолвил!» Внезапно его тон резко сменился. Упав на колени, он принялся жалобно причитать. «Прошу, добрые люди, не отправляйте меня в этот гиблый загон!» Всхлипнув, он затих и с надеждой уставился на северян. «Хватит болтать!» Не став слушать стенания каменотеса, Ридрик Ган резко скомандовал. «Борби вон! Хирепзим! Файли и Шлек! По коням!» Двое здоровенных торговцев подхватили рассказчика под руки и потащили к повозкам. «Нет! Не хочу!» — завопил тот, но ему быстро заткнули рот. Затем, связав руки, перекинули через седло, и тогда он, наконец, смирился со своей участью и затих. Я тоже молча поднялся и стал собираться. Подхватил карабин, заплечную сумку и взял жеребца под уздцы. «А ты куда?» — удивился Рыжебородый. «Прогуляюсь с вами на ночь глядя», — заявил я, проверяя седло. Нера оказалась рядом и задержала меня в последний момент. «Дядя, зачем? Это ведь небезопасно». «Не волнуйся», — потрепал я ее по волосам. «Если какая тварь кружит по округе, то она сейчас где-то у каменоломни. А возле лагеря довольно спокойно, так что все будет хорошо». Запрыгнув в седло, я приблизился к уху племянницы и тихо произнес: «На всякий случай будь начеку». «Паралиненик используй только в самом крайнем случае». Слышала меня? «В самом крайнем случае». Я передал ей сверток и, отсалютовав, последовал за Рыжебородым. «Будь осторожен!» — выкрикнула мне вслед Нера. И я отчетливо услышал ее увязшие в тумане слова, но оборачиваться не стал. Сентиментальность — еще одна черта характера, которая не приживается на планете. Осязай мир разумом, а не чувствами. Иначе не получится. Правда, для этого порой приходится идти на необоснованный риск, и в данных обстоятельствах я выбрал наименьшее из зол. Отправься Нера со мной, она подвергла бы себя куда большей опасности, чем в лагере. Откуда такая уверенность? Не знаю, обычное чутье. Удивительное качество, даруемое отсталым миром. Сначала ты ужасно боишься действовать, вроде как вслепую, без оглядки, а потом ничего, привыкаешь, и начинаешь двигаться вперед по какому-то странному наитию, делать выбор и выходить из сложной ситуации победителем. Единственное, что мешало мне слепо довериться случаю, так это одно золотое правило — удача благоволит, а не служит. И когда-нибудь она отвернется от меня тоже. Просто пока еще не настало мое время, вот и вся арифметика. Когда из-за возвышенности показались клубы черного едкого дыма, я заметил полный ужаса взгляд каменотеса. Заерзав в седле, он едва не свалился с коня, но крепкие руки северянина быстро вернули его на место. «Признайся, Муренмук, ты же не из пустого благородства увязался за нами», — раздался громогласный голос Ридриггана. «Обычное любопытство, ничего больше», — ответил я, не желая продолжать этот пустой разговор, но рыжебородый привязался не хуже укус колючки. «Любопытно было бы увидеть еще одного пыльного странника в этих землях. Скажи, а разве членам вашего ордена позволено якшаться с мэтрами-чернокнижниками?» «А разве такие существуют?» — я сделал удивленное лицо. «Ну, ты же сам слышал, как каменотес поведал нам про...» «Ты хочешь обсудить очередную дорожную байку?» — уточнил я. Северянин призадумался. «Получается, ты не поверил ни единому его слову?» «Я верю лишь тому, что размеры твоей смелости сопоставимы разве что с твоей глупостью», — наставительно произнес я. Ридригган натянул вожжи и резко остановил коня. «Да ты надо мной издеваешься! Мы уже миновали целую лигу, а ты мне такое заявляешь! Поворачивай-ка нас!» Я быстро прикрыл его рот ладонью. «Цыц! Прекрати! Или ты забыл, что старые боги делают с трусами?» Рыжебородый быстро заморгал, словно пытаясь припомнить заветы предков. «Но ты же сам сказал, что слова каменотеса...» «Мои слова тоже всего лишь пустой звук. Да и стоит ли так слепо доверять какому-то пыльному страннику с драконьим оружием за спиной?» — ответил я и сильнее пришпорил коня. Вокруг царил хаос. Разоренные и выгоревшие постройки, разбитые повозки, витающий повсюду привкус обреченности. От водяной башни остались лишь остовы стен и расколотая черепица. Но главное, не было видно людей. Ни одной живой души или бездыханного тела. Остановив коня возле наблюдательной вышки, которая зияла черными дырами бойниц, я взял горсть земли и потер ее в ладони. Запястье тут же откликнулось болью. Механизм компаса работал безотказно. Изумруд на кожаном ремне сделался ярким, почти прозрачным. Я быстро сдвинул его в сторону и уставился на подрагивание стрелок. Нет, они не отклонились на градус или полоборота к полюсу. Устройство компаса перегринов. Три стрелки. Большая определяет мощность колдовства, средняя — наличие ведьмы, а малая — присутствие губительной испарины. Направление восьми сторон света являются школой воздействия. От юга — соуст, по возрастающей до максимума севера — норда. Запад и восток выступают в данном случае как указатели. Запад, проявление колдовства, находится левее, восток правее. Все было гораздо хуже, их движение не поддавалось никакой логике. Основной указатель просто взял и сместился к норду. На моей памяти подобное случилось лишь однажды, когда в Лейпстриг пришла огненная чума, и десятки тысяч жителей в течение первой недели превратились в горы, источающего ужасный смрад пепла. Быстрым движением я расстегнул кобуру и взвел курок. Так стало немного спокойнее, но ненадолго. Следом за волнением разум запутался в липком, волнующем страхе. Однако эмоции, как я ни старался их скрыть, отразились на моем лице. «Что происходит?» «Помолчи, не трепи языком», — приказал я Рыжебородому. Внимательно осмотрев башню, прогнившие ворота, перекинутые через засыпанный ров, я осторожно продвинулся дальше. От преграды, предназначенной защищать каменоломню, осталось совсем немного. Углубление в половину в человеческий рост и шириной в жалкие 10 ярдов. Внешне настоящие руины столетней давности. В проходе я остановился и медленно потянул ржавую петлю на себя. Противный звук иглой пронзил напряженную тишину. «Ничего не понимаю», — прошептал Ридрик Ганн, и его голос заметно дрогнул. «Что здесь произошло? Такое разорение за пару дней?» Я только кивнул и не спеша двинулся дальше. Шаг, второй, третий. Внезапно резкий звук ударил в уши, заставив меня резко обернуться. Вниз со стены струилась длинная цепь, которая тянула за собой несколько искореженных ведер. Глухой удар, и на землю высыпалось их содержимое — белые отполированные до блеска черепа. Целая горсть, связанная между собой сгнившей веревкой. Возмутителя спокойствия долго искать не пришлось. Я едва удержался, чтобы не отвесить ему звонкую затрещину. Тощий и узкоплечий северянин, совсем еще юный, только начала пробиваться темная борода, виновато потупил взор. «Ну кто тебя просил ее трогать?» — вместо меня накинулся на него Ридрик Ганн. «Да она сама как-то», — послышались неуклюжие оправдания. «Все у тебя через одно место, Фарик Сун! Оторвать бы тебе руки и утопить в отхожем месте!» Рыжебородый показал ему здоровенный кулак, а потом убедил меня, что сам решит эту проблему. Я не стал возражать. Да и в целом мне было плевать. Пусть проявляют изрядное любопытство, разевают рты, делают что угодно, только не путаются у меня под ногами. У ворот я внимательно прислушался к своим ощущениям. Стоит ли соваться в каменоломню, если все вокруг кричит об опасности? А если все-таки рискнуть, то куда девать стоящих за спиной удальцов? Мне нужно искать ответы на интересующие меня вопросы, а не быть нянькой у пышущих бравадой неумех. «Никому не переступать черту, слышали? Если хотите, ждете меня здесь, но не дольше, чем до рассвета. А еще лучше возвращайтесь в лагерь!» Принял я быстрое решение и направился к башням. «А как же мы?» — попытался что-то пролепетать Рыжебородый. «Вы приехали зачем? Спасать?» — уточнил я. «Так вот и спасайте себя!» «Кроме вас», — я покосился на черепа, «в помощи здесь уже никто не нуждается». «Мы лучше подождем», — нахмурившись, заявил глава торговцев. «Как пожелаете, дело ваше». Оставив северян в раздумье, я вновь оказался возле двух округлых башен, которые равнодушно возвышались среди пустынных просторов. Руины, иначе не назовешь. Но именно в них, за иллюзорной чертой, и пряталось нечто, сравнявшее каменоломню с землей. Неприятный ветер ударил в лицо, заставив меня запахнуть высокий воротник. И хотя погода была прохладной, на лбу мгновенно выступила испарина. Первый признак, что мои опасения не напрасны. Проведя каблуком линию на земле, я наставительно указал на нее пальцем. «Никому и ни при каких обстоятельствах не пересекать этот рубеж. Что бы ни случилось!» «Бегите куда хотите, но только не туда!» Теперь моя рука была направлена в самый центр площади, где виднелись двух- и трехэтажные крыши. Револьвер перекочевал из кобуры в руку, и я смело сделал шаг за губительную отметку. В охоте всегда присутствует нечто сакральное. Наверное, все из-за крохотной, неуловимой мелочи, которая в один миг может превратить охотника в жертву и наоборот. Но даже тогда исход противостояния будет тяжело предугадать. Заручись ты хоть поддержкой всех 40 богов, и неважно, какое оружие ты избрал, острый коготь или холодный металл, плевать! Гораздо важнее внутренний настрой. Кем ты ощущаешь себя, жертвой или ее судьбой? Только как тут воодушевиться, когда впереди тебя кружит абсолютная неизвестность? Раньше, лет эдак 100 назад, на планете устраивались настоящие облавы на дочерей мрака. Все, как полагается, с криками, факелами и сворой голодных собак, будто идут не на человека, а на дикого зверя, которого легче замучить и растерзать, чем убить на марше. Но всему рано или поздно приходит конец, и у этой дикой забавы наступил роковой час. Ведьмы просто взяли и перевелись. Перестали селиться на отшибе деревень или в лесных ухабах. Теперь творимое ими зло стало сродни незримому проклятию. Именно так и появились взирающие из тьмы, новая разновидность ведьм, зачастую высшего порядка, с 15 по 5, согласно атласу слепца. По силе и сути вроде ведьмы, а по повадкам осторожнее ночных грызунов. Их шумными набегами не возьмешь. Таких неделями по лесам выслеживай, хрен сыщешь. Они как лисы по норам забьются и переждут. Только ведь зло, которое они творят, мелкое. Так открыто, как здесь, новые ведьмы себя не проявляют. Но даже если это так, то почему мне так неуютно? И почему так сильно воняет тухлой рыбой? Вопросы, вопросы, одни вопросы. Я словно младенец, только народившийся на свет. Меня поражает и удивляет любая новая деталь. Раньше существовали четкие признаки опознавания ведьм. Они переходили из года в год. А теперь все изменилось. И каковы новые правила этого мира, пока остается загадкой. А стало быть, все начинай сначала. Наблюдай, запоминай, прислушивайся. В общем, действуй, ученый. Возле открытых складов и двух построек, напоминавших казарму, я осмотрелся. Пучки сухой травы колыхались на ветру, который весело завывал, гуляя меж каменных остовов. Осторожно заглянул в пустоту окна. Огромные плиты в три яруса, а рядом выстроенные в ряд телеги и повозки. Но где же люди? Пусть обглоданные, растерзанные, изуродованные, хоть какие, неважно. Завернув за угол, я остановился, принюхался и вновь сверился с компасом. Стрелки немного поуспокоились, но все равно показывали неимоверное присутствие мрака. И именно где-то здесь был его злосчастный эпицентр. Я не обнаружил ровным счетом ничего, хоть и досконально изучил все вокруг. И это продолжало меня терзать, порождая массу догадок и сомнений. Присев на одно колено, я приложил ладонь к земле и закрыл глаза. Опять никаких ощущений. Тогда я провел пальцами по крупным песчинкам, и неприятное предчувствие напомнило о себе, кольнув сквозь перчатку. Именно это ощущение заставило меня погрузиться в теплый песок и ухватить нечто плотное. Потянув это на себя, я извлек наружу берцовую кость, на которой болтался ошметок гнилой ткани. Неужели это все, что осталось от служителей каменоломни? Осторожно вернул кость на песок возле каменной клади, поднялся и внимательно прислушался к тишине. Слишком спокойно. Ни случайных звуков, ни запаха. Ничего. Пусто. Я словно угодил прямиком в иллюзорный мир кружевниц, ведьмы 20-го порядка, способны искажать существующую реальность. Но верить в возрождение подобной силы я категорически отказывался. Вокруг склада располагались жилые постройки, больше напоминающие выпотрошенные трюмы. Все перевернуто вверх дном, кругом крах и разруха. Я в очередной раз почувствовал постороннее присутствие. У последнего поворота я немного помедлил. Неприятные ощущения все-таки приобрели реальные очертания. Тень резко промелькнула между домов и устремилась в мою сторону. Еще секунда, и она окажется прямо здесь. Выставив револьвер, я резко вынырнул навстречу и нанес удар ногой, вслепую, наугад. Но ботинок угодил во что-то осязаемое. «У кого-то слишком паршивый слух, как я посмотрю». «Я пытался его догнать», — потирая живот, ответил молодой северянин и нахмурил лоб. Видимо, мои слова задели его за живое, но это было только начало. «Ты это серьезно?» Я почувствовал, как ненависть к представителям его народа разрывает меня изнутри. «Да как вы могли проворонить каменотеса?» Только сейчас Фарик Сун сообразил, какая ужасная новость вырвалась из его уст. «Мы отвлеклись, а он освободился и рванул сюда за черту». Его голос оборвался, он шмыгнул носом и затих. «Кто, кроме тебя, попытался его изловить?» — сурово поинтересовался я, заранее зная, что ответ мне не понравится. И мои опасения оправдались. «Конечно, мы кинулись за ним все как один», — очень тихо ответил северянин. В этот момент развалины ожили. С западной части каменоломни донесся протяжный звериный вой. Я выскочил на дорогу и заметил, как каменотес на четвереньках, словно загнанный зверь, двигается вдоль построек. Промелькнув возле склада, он мгновенно скрылся за высокой каменной башней. Злость вылилась в ругань, не забыв припомнить скверным словцом неуклюжих северян и их недальновидных богов, позволивших тем совершить подобную глупость. И лишь затем я опустился в догонку за беглецом. Чем быстрее доберусь до этого перевертыша, тем меньше торговцев он утащит к себе в нору. Впрочем, шансов помочь северянам у меня не так уж и много. Сбежавший каменотес — это полбеды. Или я бы даже сказал четверть. Гораздо сильнее меня заботила та неведомая особа, что умудрилась изменить окружающую нас реальность. И если кому-то из северян все-таки удастся вырваться из ее коварных силков, я расщедрюсь и подарю ему свою обласканную всеми девятью ветрами широкополую шляпу.